Глава 7. Барбара, войдя в кабинет начальника оперативно-следственной группы, застала его хозяйку, стоящей на четвереньках под компьютерным столом. Эмили Барлоу пыталась воткнуть штепсель вентилятора в розетку. Еще не переступив порога, Барбара бросила взгляд на светящийся экран монитора. На нем была заставка программы «Холмс», сообщающей о ходе криминальных расследований по всей стране. В кабинете было душно, как в сауне. Не помогало даже распахнутое во всю ширь окно. Три пустые бутылки из-под воды «Эвиан» свидетельствовали о том, что Эмили уже вступила в бой с жарой. «Проклятое здание! В нем даже после ночи не становится прохладнее», — сообщила Эмили, вылезая из-под стола. Она нажала на кнопку «Пуск» вентилятора. Ничего не произошло. «Да что же это, господи!» Эмили подошла к раскрытой двери и закричала: «Билли! Если я не ошибаюсь, ты сказал, что эта чертова штука работает!» «Шеф, я сказал, попробуйте! Может, заработает! Но я ничего не гарантировал!» «Прекрасно!» Эмили склонилась над вентилятором, выключила, а потом стала поочередно нажимать на все клавиши, устанавливающие режимы работы. Стукнула кулаком по пластмассовому кожуху мотора. Наконец, лопасти вентилятора ожили. Их вялое, как при замедленной съемке вращения, оказывало такое же воздействие на убийственную атмосферу в комнате, какое массаж оказывает на покойника. Эмили раздраженно покачала головой, отряхнула пыль с колен серых брюк и сказала: «Ну, что мы имеем?» Кивком указав на бумажки в руках Барбары: «Все входящие звонки и кураши за последние 6 недель. Сегодня утром мне передал это Безил Трэвис. Что-нибудь интересное для нас есть?» «Да их тут целая куча. Я просмотрела только 3 страницы. Господи! Мы могли получить эти данные 2 дня назад, если бы Фергюсон был хоть чуть порасторопнее и не думал только о том, как меня подсидеть. Ну-ка, покажи». Эмили взяла у Барбары листки и, повернув голову в сторону распахнутой двери, закричала: «Белинда Уорнер!» Через секунду секретарша была уже в кабинете. На ее форменной блузе под мышками расплылись влажные пятна, пряди мягких волос прилипли ко лбу. Коротко представив ее Барбаре, Эмили велела ей просмотреть записи. «Разбери, систематизируй, сверь и доложи». Затем снова повернулась к Барбаре. Глядя на подругу пристальным испытующим взглядом, она сказала: «Милостивый Бог, какая же ты страшная! Пошли со мной». Она стремительно преодолела пролет узкой лестницы, задержавшись на мгновение на площадке, чтобы пошире раскрыть окно. Барбара шла за ней. В задней части этого неоднократно перестраивавшегося здания викторианской эпохи находилось помещение, которое первоначально служило гостиной или столовой, а сейчас было отведено под тренировочный зал, совмещенный с раздевалкой. В центре располагалось некое подобие фитнес-центра. Там стояли велотренажеры, беговая дорожка и сложные конструкции для накачивания мышц. Вдоль одной стены стояли шкафчики для одежды, душевые кабины, умывальники, у противоположной — туалетный столик с зеркалом. На беговой дорожке пыхтел упитанный рыжеволосый тип в насквозь пропотевшем тренировочном костюме, явный кандидат в реанимационную палату кардиоцентра. Кроме него в зале никого не было. «Франк!» — окликнула его Эмили. «Смотри, не переусердствуй!» «Решил до свадьбы сбросить 2 стоуна!» — прохрипел он. «Стоун — английская мера веса, равен 14 фунтам или 6,34 килограмма». «Да? Ты бы лучше ел меньше рыбы с картошкой!» «Не могу, шеф!» Парень прибавил темп. «Ведь это Марша готовит, не хочу ее огорчать». Она еще больше огорчится, если ты отдашь концы прежде, чем ей удастся затащить тебя к алтарю. Бросила через плечо Эмили, направляясь к одному из шкафчиков. Покрутила диски висячего цифрового замка, открыла дверцу и, вынув оттуда косметичку, направилась к умывальникам. Барбара нехотя последовала за ней. Она догадалась о намерениях Эмили, и они ей явно пришлись не по душе. «Эм, я не думаю», — нерешительно начала она. «Да что тут думать?» — оборвала ее Эмили. Дернув молнию на косметичке, она принялась изучать ее содержимое. Достав флакон с жидкой пудрой, две плоские баночки и набор кисточек для макияжа, она выставила весь этот косметический арсенал на край умывальника. «Ты что, хочешь? Послушай! Прошу тебя!» Эмили повернула Барбару лицом к зеркалу. «Ведь ты же похожа на всех чертей сразу!» «А на кого я, по-твоему, должна быть похожа? Этот кретин чуть не убил меня. У меня сломан нос и три ребра». «Сочувствую», — произнесла Эмили. «Побои обычно достаются тем, кто их меньше всего заслужил. Но, Барб, это не оправдание. Если ты собираешься работать со мной, тебе нужно более-менее привести внешность в порядок». «Но, черт возьми, я никогда не мазалась этой дрянью». «Вот и хорошо. Приобретешь жизненный опыт. Все, смотри на меня». Видя, что Барбара колеблется и ищет более веские причины отказаться, объявила: «В таком виде ты не можешь встречаться с азиатами. Все, сержант, это приказ». Барбара чувствовала себя так, словно ее только что пропустили через мясорубку. И сейчас лепят из получившегося фарша котлеты. Но ведь она сама напросилась. Эмили в помощники. Старший инспектор уголовной полиции умело и быстро нанесла макияж, ловко орудуя губками, тампонами, кисточками. На всю процедуру ушло не больше 10 минут. Закончив, Эмили отступила на шаг и окинула критическим взором дело своих рук. «Отлично», — сказала она. «Но прическа! У тебя какой-то кошмар на голове, Барб. Ты что, стрижешься сама в ванной после душа?» «Ну...» — замялась Барбара. «А что, мне кажется, все нормально?» Эмили закатила глаза, но воздержалась от комментариев. Пока она складывала косметичку, Барбара рассматривала в зеркале свое преобразившееся лицо. «Неплохо», — оценила она. «Кровоподтеки, конечно, никуда не делись, но их цветовая гамма стала менее выразительной. А глаза, она всегда считала их поросячьими, стали явно побольше. А причесочка?» «Еще та, Эмили права. Нет, хватит, больше она не будет пугать своим видом невинных девушек и младенцев». «А где ты раздобыла все это?» — спросила она, указывая на косметичку. «В Бутсе», — ответила Эмили. «Ты хоть слышала такое название?» «Бутс» — британская компания, выпускающая и продающая через сеть своих магазинов аптекарские товары, предметы личной гигиены, косметику и предметы домашнего обихода. «Ладно, пошли. Я жду протокола вскрытия». Протокол уже лежал на столе, его страницы чуть заметно шевелились от слабой струи застоявшегося воздуха, который лениво перемешивали лопасти вентилятора. Эмили схватила протокол и стала читать, сосредоточенно наматывая на палец прядь волос. К протоколу был приложен пакет с фотографиями. Барбара разложила их на столе. На фотографиях был обнаженный и подготовленный к вскрытию труп. Покойника перед смертью просто исколошматили. Обширные гематомы на груди и плечах, кровоподтеки на лице были разных оттенков и формы. Эмили продолжала читать протокол. Барбара размышляла. Вряд ли такие раны можно нанести кулаком, скорее всего. Так, стоп-стоп. Вот этот синяк, похоже, от удара монтировкой. Второй доской. Этот будто ударили плашмя лопатой, а вон там каблуком ботинка. Такое впечатление, что жертву поджидало несколько нападавших, и отделали они его по полной программе. Задумчиво сказала Барбара. Судя по его виду, внутри Дота и рядом с ним должны быть следы борьбы. Что там обнаружили твои исследователи? Может быть, брызги крови? Орудие убийства? Эмили подняла глаза от протокола. Абсолютно ничего. А наверху? Примятые кусты, следы обуви, там тоже ничего. На косе? Может, на песке и было что-нибудь. Но ведь прилив все смыл. Возможно ли, что после борьбы не на жизнь, а на смерть не осталось никаких следов? Барбара, вглядываясь в фотографии, пришла к выводу, что убийство, скорее всего, произошло в другом месте. Она внимательно рассматривала голую ногу Кураши, затем увеличенное изображение ее части, где на коже виднелся небольшой порез. В сравнении со страшными кровоподтеками и ссадинами ранка длиной в 2 дюйма казалась мелочью, недостойной внимания. Но если принять во внимание новую версию, этот порез представлял собой весьма интересный и важный факт, который следовало обдумать. Эмили бросила протокол на стол. «Немного нового они сообщают. Смерть наступила в результате перелома основания черепа. Предварительный анализ не обнаружил в крови ничего подозрительного. Нам рекомендуют произвести подробный осмотр одежды и обратить особое внимание на брюки». Эмили набрала телефонный номер. Ожидая ответа, она протирала шею освежающей салфеткой. «Ну и жара!» — пробормотала она и почти сразу же начальственным голосом объявила в трубку. «Говорит старший следователь Барлоу. Это Роджер?» «Да. Ерунда. Ну, у вас хотя бы есть кондиционер. Распорядись доставить такой же сюда, в помощь страждущим». Скомкав салфетку, она бросила катышек в мусорную корзину. «Послушай, у тебя есть что-нибудь новенькое для меня?» «По убийству Нанезе, Роджер. Вспомнил, наконец?» «Я знаю, что ты скажешь, но патологоанатом из министерства советует нам произвести подробный осмотр одежды». «Что?» «Действуй, Роджер». «Я тебя прошу, раскопай все, что сможешь. Ты усвоил?» «Да понимаю, понимаю. Но я не собираюсь ждать, пока отчет напечатают». Она закатила глаза. «Роджер, да что ты в самом деле? Ты можешь прислать мне эту информацию?» Прикрыв рукой трубку, она сказала, обращаясь к Барбаре. «Гении хирургии тоже мне. Можно подумать, они успешно прошли курс у самого Джозефа Белла». Джозеф Белл. Выдающийся британский хирург. 1837-1911. Автор известного справочника по хирургии и профессор медицинской школы в Глазго, где одним из его студентов был Артур Конан Дойл, наделивший своего героя Шерлока Холмса чертами характера Джозефа Белла. Прижав трубку к уху плечом, Эмили взяла блокнот и, слушая, стала что-то помечать в нем. Дважды она прерывала говорящего, в первый раз спросив, сколько ждать, а во второй поинтересовавшись, когда было нанесено это телесное повреждение. Отрывисто бросив «Спасибо, Родж», она повесила трубку и, повернувшись к Барбаре, сказала: «Они обнаружили разрез на брюках». «Где?» «На расстоянии 5 дюймов от низа штанины. Недавний, потому что нитки еще не обтрепались». Барбара подала ей фотографию. «Видишь? Порез на ноге. том же месте, где и разрез?» «Именно», — ответила Барбара, протягивая Эмили остальные снимки тела. Пока Эмили рассматривала их, Барбара принялась изучать место преступления, сфотографированное в субботу утром. Она рассматривала площадку на плоской вершине скалы у границы парковки, на которой убитый оставил автомобиль, прикинула расстояние от машины до кафе и обрыва. Она хорошо помнила Несс с тех давних времен, когда они гуляли там с братом, помнила бетонную лестницу на склоне скалы. На фотографии было видно, что в отличие от увеселительного пирса, эта лестница с давних пор не подновлялась. Металлические перила, установленные только с одной стороны, проржавели, а кое-где были выломаны, ступени были выщерблены, покрылись глубокими трещинами. Северное море не прекращало свою каждодневную работу и таили в себе опасность. И правду. Эти ступеньки, — задумчиво произнесла Барбара. — Послушай-ка, Эм, он, должно быть, катился вниз по этим ступенькам. Вот откуда на теле такое количество разной формы кровоподтеков. Эмили оторвала взгляд от фотографий. — Посмотри на его брюки, Барб, на ногу. — Господи! Да он же споткнулся о натянутую проволоку. «Чертова жара!» «Скажи, Эм, а на месте преступления не нашли каких-нибудь лоскутов?» — спросила Барбара. «Пожалуй, придется побывать там самой вместе с офицером, который производил осмотр», — ответила Эмили. «Правда, это людное место. Даже если мы найдем куски проволоки, в чем я сомневаюсь, адвокату защиты не составит большого труда опротестовать эту улику. Даже если на проволоке будут обнаружены волокна ткани от брюк Кураши? Ну, это уже другое дело, — согласилась Эмили и что-то записала в блокноте. Барбара продолжала вглядываться в фотографии места убийства. Убийца, возможно, перенес тело в ДОТ после того, как Кураши свалился. Эм, нет ли там следов, подтверждающих это предположение? Я ответила сама: «Ах, да! Черт, прилив!» «Вот именно!» Эмили достала из ящика стола лупу и принялась рассматривать на снимке ногу Кураши. Проведя пальцем по строчкам протокола, она сказала: «Ага, вот. Порез длиной 4 сантиметра. Нанесен незадолго до наступления смерти». Отложив бумаги в сторону, она внимательно посмотрела на подругу. По задумчивому выражению лица Барбары было понятно, что ее здесь нет. Мысленно она сейчас на Незе, погруженном во тьму, без единого огонька, который мог бы помочь ничего не подозревающему прохожему заметить натянутую поперек ступенек проволоку. «А какого размера проволоку мы ищем?» — задала она риторический вопрос и посмотрела на вентилятор, вяло продолжающий свои бесплодные попытки разогнать духоту. «Или электрический шнур?» «Шнур не порезал бы ткань», — очнулась Барбара. «А может, с него сняли изоляцию и расплели?» — предположила Эмили, — «чтобы в темноте его нельзя было заметить». «Хм. Возможно. А что, если это была рыболовная леска? Крепкая, такая, как на удочках для спортивной ловли. Ведь она тонкая и эластичная». «Логично», — согласилась Эмили. «А может быть, струна? Или нить для наложения швов? Короче говоря, что-то тонкое, крепкое и эластичное», — заключила Барбара, глядя на стол, на пакет с вещдоками. «Взгляни-ка. Это из номера Кураши в пепелище. Кстати, туда очень хотели попасть Малики. Кто бы сомневался?» Сделав загадочное лицо, произнесла Эмили. Натянув на руки резиновые перчатки, она раскрыла пакет. Ты составила опись изъятого и подписала у ответственного за хранение вещдоков, когда шла сюда. Он, между прочим, просил передать тебе, что не возражал бы против того, чтобы в его помещении установили вентилятор. «Размечтался», — пробурчала Эмили. Она пролистала книгу в желтой обложке, найденную в ящике прикроватного столика Кураши. «Значит, это не убийство из ревности и не результат внезапно вспыхнувшей драки. Это типичное предумышленное убийство, совершенное тем, кто знал, куда направиться Кураши, выйдя из отеля «Пепелище» в ночь с пятницы на субботу. Возможно, это и был тот самый человек, на встречу с которым шел Кураши, или кто-то, кто знал этого человека. И это был мужчина, — уточнила Барбара. Тело перетаскивали, а это женщине не под силу. Или мужчина и женщина, действующие заодно, в тон ей добавила Эмили. А может быть, и одна женщина, если тело волочили от ступенек до дота. Тут и женщина справится. А зачем вообще было его тащить? — спросила Барбара. «Я думаю, для того, чтобы не сразу обнаружили, хотя...» Эмили задумалась. «Зачем же было в таком случае оставлять на виду машину? Любой, кто подошел к машине, не мог не сообразить, что-то произошло, и сразу же стал бы осматриваться вокруг. Возможно, тот, кто распотрошил машину, торопился и не подумал об этом». Барбара следила за тем, как палец Эмили опускался вниз по странице, заложенной в книге атласной ленточкой. Она подчеркнула ногтем строки, заключенные в скобки. «А может, разоренная машина как раз должна была указывать на то, что надо искать тело?» Эмили подняла глаза от книги и, сдув волосы со лба, продолжила. «И тогда мы снова возвращаемся к Армстронгу, верно?» «Господи, Барбара, если он имеет хоть какое-нибудь отношение к этому делу, азиаты вдребезги разнесут город». «Похоже, это так», — согласилась Барбара. «Он морочит нам голову своими байками, что пошел туда прогуляться и увидел машину. Тут он восклицает. Господи, что творится? Похоже, кто-то здорово потрудился над тем, чтобы превратить машину в груду металлолома. Интересно, а что еще можно найти на косе?» «Нормально все сходится», — поддержала подругу Эмили. «Ты посмотри, как тщательно он все продумал и рассчитал. Следит за Кураши со дня его приезда, изучает его маршруты, выбирает время, устанавливает проволоку, сидит в засаде и ждет. Когда тот падает, перетаскивает тело, крушит машину, а затем на следующее утро возвращается на место убийства для того, чтобы разыграть обнаружение тела. Убедительно?» Барбара пожала плечами. «А как он отнесся к тому, что снова получил прежнюю работу?» «Нормально отнесся, согласился. Но ты знаешь, я говорила с Армстронгом и готова поклясться, что у него не хватит ни ума, ни сообразительности, чтобы настолько тщательно спланировать убийство. Он снова работает в должности начальника производства фабрики, так? Ты, помнится, говорила, что он был на хорошем счету, пока не появился Кураши. Если так, то деньги он должен получать приличные. Черт возьми, Эмили добралась до конца книги. Отлично! Санскрит! Так оно и есть!» Она бросилась к двери. «Белинда Уорнер!» — закричала она. «Найдите кого-нибудь, кто читает по-пакистански, по-арабски», — поправила Барбара. «Что? Ты про книгу? Это же арабский язык. Какая разница?» Эмили вынула из пакета с вещдоками презервативы, ключи и кожаный кейс. «Этот ключ, мне кажется, от банковской ячейки». Она показала на ключ побольше с брелоком, на котором было выгравировано 104. «Он наверняка от абонированного в банке сейфа. В Клактоне есть Барклисбанк, Вестминстер, Банк Ллойда и Мидленд». Она сделала отметку в блокноте. «На машине были найдены его отпечатки?» — спросила Барбара, наблюдая за тем, как Эмили пишет, чьи? Армстронга. Ниссан ведь сейчас на полицейской стоянке, верно? Это же можно проверить. Эмма, а вдруг на машине и вправду его отпечатки? Бат, ну, у него же алиби. А вдруг? К тому же у него есть мотив, и... Я же сказала, у него алиби. Эмили повысила голос. Она бросила пакет на стол и направилась к небольшому холодильнику у двери. Открыла. Вынула банки с соком. Одну бросила Барбаре.